Вода вообще прекрасно поглощает энергию от ударов, но ей и не понадобится. Я действительно проверил на прочность этот артефакт и понимаю, что среди всех нас разве что у пятнышка есть шанс раскалить его до красна. «Ну что, смотрите и запоминайте! Это сила настоящего мужика! Ха!» Со всей дури рубанул своим клинком, наполненным энергией воителя, Потешкин по манекену, и звонкий лязг металла разошелся по всей округе. Благо мы из Кощеевки выехали, а то половину местных разбудил бы. «Счет слабовато. А когда он покраснеет?» «С чего ты взял, что он краснеть начнет? Я вон синеву легкую вижу». «Да ну, а мне так он вообще цвет не поменял». «Не, есть немного изменений». Соратники Потешкина комментировали увиденное как могли. Да и остальные вставляли свои 5 копеек, кутаясь в одежду, ведь согревающего всех огня рядом больше не было. Сам же отставной военный стоял и испытывал смешанные чувства. С непониманием и разочарованием в глазах он посматривал то на манекен, то на горланящих соратников, то на меня. «Следующий. Результат есть. Примерно этого я и ожидал от воителя этого уровня. На нем раньше архимаги техники оттачивали. Естественно, у него минимальный порог будет очень высоким». Ответил я на невысказанный всеми вопрос и дал дорогу к манекену Соколу, девушкам, фамильярам и прочим соратникам. Один за одним бойцы подходили к манекену и обрушивали на него свои сильнейшие атаки. А я взамен каждому ударившему вручал завернутые в дорогую измененную ткань, либо же спрятанные в ларчике, подарочки. Прям как Дед Мороз на Рождество и Новый год. Они благодарно кивали, отходили, разворачивали и забывали о своих результатах, лелея новую игрушку. Но стоило очередному бойцу подойти к манекену, как любопытство вновь просыпалось в них. Более-менее приличный показатель выбил Гри, но там был 3-метровый гриб с остальным молотом и бешеными показателями силы. Как он готовился к удару, надо было видеть. От его удара манекен слегка отклонился назад и чуточку порозовел, показывая, что сила удара этого переростка выше среднего. Энты, все как один, показали примерно равный результат, около нулевой. Только последний из них догадался не веткой тыкать, а попробовать сжать манекен. Результат — ярко-синий цвет. Ёбжик же дал всем прикурить. От его атаки манекен вспыхнул полноценным красным цветом. «Вот вам и гидра мелкая!» Такую на волю пусти, в какую-нибудь небольшую европейскую страну, закошмарит всех. Соколята все как один со своими результатами сидели в глубоком нокауте и глазам своим не верили. Романов от предложения атаковать манекен отказался, хотя сам с удовольствием наблюдал за происходящим. Удар Бортникова заставил манекен задрожать и сильно покраснеть, но до результата ёбжика не достал. Я стоял и держал руку Виви, не давая ей сорваться к манекену, как она давно хотела. Эту красавицу надо было оставить напоследок. И вот, когда все ударили по манекену по разу, выложившись на полную и опозорившись, за исключением пятнышка, ёбжика и нашего темного архимага, я отпустил ее руку и подтолкнул вперед. «Можно?» — с неверием и мокрыми от счастья глазами спросила она. «Можно!» — с улыбкой кивнул я. «Ура!» И незаметно для глаз клыкастая девчушка сорвалась с места и спустя миг оказалась у манекена. Когда я взглядом догнал ее бегущий силуэт, манекена перед ней уже не было. «Ай, рука!» Моя вампиресса, как я и боялся, перестаралась. «Придется теперь перелом лечить». «А где манекен?» — удивился дуб и огляделся. «Вон, в озеро летит!» — показала рукой Юля на ярко-алый снаряд, падающий у дальнего берега. Люди, застыв изваяниями, с недоверием смотрели на падающий артефакт, а затем и на волны озера, поднявшиеся после его падения. «Парни, я в зал тренажерный поехал!» — хлопая глазами, заявил Щавель. «Я с тобой». «Стыдно-то как. Выходит, она и впрямь Верховного чукнула одним ударом. Она и Гранд Химеру чукнет одним ударом. Боже, спасибо, что наш Ярлушка приютил ее и сделал союзником». Перекрестился с Ахатой, который был крайне далек от вопросов Веры, до этого момента. «Даша, давай перенесем наш спарринг на другой день. Я что-то себя нехорошо чувствую. Лен, я тебе то же самое предложить хотела». «Ай, а мне теперь еще на дно озера нырять, да свою игрушку искать. Может, хоть Хлоша поможет. На остальных особых надежд нет».